Буква Н. Небо. Люди живут не небом, а трудовым хлебом. Латышская. Небо не дает хлеба. Белорусская. Не жди избавления с неба. Добывай больше хлеба. Украинская. Без веры в небо добыли много хлеба. Украинская. Не ждем с неба, сами делаем, что нужно. Украинская. Жить за счет неба – дело ненадежное. Жить за счет собственных рук – дело верное. Бурятская. Невежество. Чем невежественнее народ, тем пышнее чалма у мулы. Казахская. У невежды только на Бога и надежда. Белорусская. Знание создает науку, а невежество – веру. Русская. Не тот раб, кто родился рабом, а тот, кто остался невежественным. Аварская. Буква О. Обедня. Иной по две обедни слушает, та по два обеда кушает. Русская. Крестьянин только и знает. Дай Богу на свечки. Белорусская. Хоть к обедне не поспеть, а шагу не прибавить. Русская. Обычай. У всякого попа свои обычаи. Русская. Во всяком подворье свое поверье. Русская. Оплакивать. Оплакивать не мешало бы и некоторых живых. Грузинская. Родич покойника оплакивает, а поп радуется. Армянская.